Покоренные иберийские племена, обычно платившие дань людьми и серебром, в течение года тоже возили сюда кусты и деревья. И город за один лишь год покрылся садами, озерами с белыми лебедями, плавающими по их зеркальной глади. Это было сказочное превращение каменистого полуострова в город и сад. Ганнибал жил во дворце красавчика. Ганнон лопнул бы от зависти, если б увидел всю эту роскошь. Крышу украсила серебряная черепица. Говорили, что на нее ушло 100 талантов серебра. Талант — весовая единица у древних народов, около 26 килограммов. Стены и лестницы были из эбенового дерева, привезенного мореходами из страны чернокожих. Хотя, по расчетам Ганнона, Ганнибал и красавчик должны были перегрызть друг другу глотки, их дружба крепла день ото дня. Зять унаследовал власть Гамилькара над войском, все богатства этой страны, а родному сыну не осталось ничего. Уже много лет он служил в войске простым воином, и только зимой его пускают во дворец. Но и во дворце он занимает крохотную каморку, достойную какого-нибудь раба, а не сына Гамилькара. Селен уверял, будто покои Ганнибала настолько малы, что в них не уместилось даже ложе. Занятия приходится вести, сидя на полу. У Ганнибала к красавчику не было ни зависти, ни недоброжелательства. Газдрубал лишь выполнял предсмертную волю отца. Будь жив Гамилькар, он вряд ли достиг бы большего. Кроме города Сагунта, завоевано все восточное побережье страны до Ибера. Многочисленные племена в глубине полуострова платят дань. В нескольких стадиях от города открыты богатые серебряные рудники. Карфагенские богачи, нажившиеся на торговле серебром и рабами, прославляют красавчика до небес и поддерживают его в Большом Совете. Даже римляне, минуя Большой Совет и суфетов, заключили соглашение с Газдрубалом, признав его завоевание, и лишь потребовали не трогать Сагунт. Пир Газдрубала. Никогда еще огромный дворец Газдрубала не вмещал такой шумной и пестрой толпы. Рядом с карфагенскими советниками в длинных до пят одеждах, с золотыми кольцами на пальцах, а то и в ушах, можно было увидеть иберийского наемника в полотняном панцире с фалькатой у пояса или кинжалом на кожаной перевязи. Фальката — кривой меч. По устланной пышным медийским ковром парадной лестнице важно поднимались дочери и жены иберийских царьков. Металлические зеркала отражали высокие головные уборы. Нашейные бронзовые цепочки с амулетами, щеки, вымазанные киноварью. Тут же были жены и наложницы карфагенских военачальников с золотыми браслетами на запястьях и лодыжках, с сапфирами и изумрудами в тщательно уложенных волосах. Аромат аравийских благовоний смешивался с вонью дельфиньего жира, считавшегося у иберов целебным. А пестрота и убранство стола. Рядом с золотыми кубками, на точенных ножках, из них, по преданию, пила сама Элисса, стояли глиняные иберийские чаши, украшенные фигурками людей и животных. К жаркому из собачек, без которого в Карт-Хадашт не обходился ни один пир, подали грубые ячменные лепешки, пищу иберийских пастухов.